Десятое. Разумное животное. История человечества полна рассказами о демонах, духах, гоблинах, гномах и тому подобной нечисти, постоянно околачивающейся вокруг человека и стремящейся причинить ему страдания. Что это? Мифы? Галлюцинации? Давайте попробуем не закрывать поспешно проблему, прежде чем внимательно не познакомимся с ней. Возможно, источником подобных представлений служит воображение, но возникает вопрос, откуда само оно черпает образы этих существ? Быть может, приводимые ниже отрывки из дневника дадут некоторую пищу для размышлений. 18 апреля 60-го года. Утро. Часов около 10 утра, лежа на кушетке, начал почленную релаксацию. Комната была освещена ярким утренним светом. Когда дошел до середины второго круга, начались вибрации. Настроившись с помощью челюсти, открыл физические глаза, чтобы проверить, не прекратятся ли вибрации. Не прекратились. Решил подняться с открытыми физическими глазами, чтобы поглядеть, что будет со зрением. Часы стояли на виду, и, судя по ним, с ориентацией во времени все было в порядке. Едва поднялся дюймов на 8 над физическим телом, как краем глаза заметил какое-то движение. К моему телу приближалось существо с виду, похожее на человеческое. Я видел только его нижнюю часть, так как моя голова была повернута в бок, и мне было неудобно глядеть направо. Оно было голым, без одежды, мужского пола, возраст на вид лет 10, рост фута 3, ноги тонкие, волос на лобке мало, половые органы недоразвиты. Спокойно и привычно, словно мальчишка, садящийся на любимую лошадь, он забросил ногу мне на спину и уселся верхом. Я ощущал его ноги у себя на пояснице и тельце, прижавшееся к моей спине. Я был настолько ошарашен, что даже забыл испугаться. Возможно, свою роль сыграли и его небольшие размеры. Весь напрягшись, я ждал, что будет дальше. Скосив глаза направо, я мог разглядеть расстояние не менее 2 футов его правую ногу, свисавшую вниз. Она выглядела как совершенно обычная нога 10-летнего мальчишки. Я по-прежнему парил поблизости от своего физического тела и осторожно размышлял, кто или что это такое. Он, по-видимому, не догадывался о том, что я знаю о его присутствии, во всяком случае никак на это не реагировал. У меня не было никакого желания вступать в конфронтацию с этим существом, кем бы оно ни было, поскольку в той среде оно явно чувствовало себя куда увереннее меня, поэтому я поспешил спрятаться в свое физическое тело, прервал вибрации и сел писать эти записки. Что это было, не знаю. Теперь я понимаю, что в тот момент у меня просто не хватило смелости обернуться и как следует рассмотреть его, если только это было возможно. По облику это бесспорно гуманоид, но поразмыслив, я пришел к выводу, что присутствие человеческого разума у него не ощущалось. Оно, он, ближе к животному или где-то посредине между животным и человеком. Я чувствовал себя оскорбленным тем, с какой уверенностью он забрался ко мне на спину. Похоже, это существо имело немалый опыт общения с людьми, для которых оставалось невидимым и было уверено, что его не обнаружат. Если это галлюцинация, то необычайно реалистичная. Среди бела дня, подтверждаемая 2 органами чувств, сопровождаемая наблюдением часов. 28 апреля 60-го года, вечер. Около 7:30 в офисе. Применил счет с пропусками, вибрации начались плавно, потихоньку выбрался из тела, и тут почувствовал, как что-то забирается ко мне на спину. «Уж не тот ли это парнишка?» — подумал я. Никакого желания отправляться в путь с ним на спине у меня не было. Не прекращая вибрации, потянулся рукой, чтобы схватить его за ногу, не будучи, впрочем, уверенным, что моя нефизическая рука не пройдет сквозь него. Был очень удивлен, когда нащупал нечто, по консистенции весьма похожее на человеческое тело, такое же теплое и довольно эластичное. Казалось, оно растягивается. Потянул на себя. Чем сильнее тянул, тем больше оно растягивалось. Наконец, как мне показалось, стащил со спины все, кроме ноги, которая, похоже, оказалась зажатой под моим телом. В конце концов, вытащил и ее, сунул всю эту массу на полку рядом с кушеткой. Оно было еще живо и весьма энергично. Оно стало пытаться снова забраться на меня, и мне пришлось удерживать его. Завязалась настоящая борьба. Оно боролось без ожесточения, просто старалось сесть на меня верхом. Я слегка запаниковал. Кажется, опять влип. Стал мысленно зажигать спички, чтобы сжечь его, сделать с ним хоть что-нибудь, что угодно, хоть как-нибудь избавиться от него, прежде чем уйти в физическое. Я обсуждал предыдущий эпизод с разными людьми и теперь решил попробовать последовать их советам. Попытался сохранить спокойствие, но это оказалось трудно. Несколько раз перекрестился. Никакого эффекта. Стал с жаром читать Господню молитву. Безрезультатно. Тогда я начал звать на помощь. Отбиваясь от одного, почувствовал, как мне на спину карабкается. Второй. Сдерживая одной рукой первого, другой рукой стащил второго. Держа в каждой руке по одному и крича о помощи, поплыл на середину офиса. Решил получше разглядеть их, и тут они у меня на глазах превратились в точные копии двух моих дочерей. Есть над чем поломать голову психиатрам. Почему-то мне сразу стало ясно, что это всего лишь маскировка, рассчитанная на то, чтобы сбить меня с толку и разжалобить. Стоило мне это сообразить, как оба существа тут же потеряли облик моих дочерей. Отчаявшись найти выход, я подумал об огне, но это не очень помогло. У меня появилось ощущение, что они подсмеиваются надо мной, будучи уверенными, что ничего я с ними не сделаю. Теперь я уже рыдал, взывая о помощи. Тут, краем глаза, я заметил, как ко мне приближается некто. «Еще один», — подумал я, — «но это оказался явно человек». Остановившись поблизости, он с самым серьезным видом принялся наблюдать за происходящим. Я хорошо разглядел его. Глаза показались мне очень знакомыми. Светлые, слегка запавшие, они чем-то напоминали глаза моего двоюродного брата с отцовской стороны. Волосы по всей окружности головы, включая и чуб, были ровно подстрижены, макушка выбрита, почти голая. Одет он был в темное одеяние до пят, ног не видно. Мелькнула мысль, что он явился помочь существам, и это напугало меня еще сильнее. Когда он медленно приблизился к нам, я, продолжая всхлипывать, опустился на колени и протянул руки, в каждой из которых держал по маленькому созданию. Человек был очень серьезен, ничего не говорил и, похоже, не обращал на меня никакого внимания. Когда он подошел еще ближе, я прекратил борьбу и склонился к самому полу, умоляя о помощи. По-прежнему, не замечая меня, он взял оба созданица и, баюкая их в разных руках, склонился над ними. Они тут же расслабились, обмякли, их конечности и шейки поникли. Сквозь слезы, бормоча благодарности, я направился к кушетке и нырнул в физическое тело. Вибрации еще не закончились. Сел физически и огляделся вокруг. Комната была пуста. Целые сутки размышлял над происшедшим, но ничего, кроме умозрительных предположений, в голову так и не пришло. В принципе, возможно, что данное событие просто галлюцинация или сновидение, наложившееся на обычное состояние моего сознания. Если это так, мне понятны страдания параноиков, затрудняющихся отделить реальное от нереального. Если же здесь заключен какой-то символизм, то он достаточно ясен. Существа вокруг меня – всего лишь продукт меня самого. Принятие ими облика моих детей можно понять только как указание на то, что они мои. Я создал их, своих детей. Они принадлежат мне, и потому ни хороши, ни плохи. Мне так и неизвестно, что они такое. Может быть, они отделившиеся части меня самого или мысленные существа, созданные устойчивыми стереотипами моего мышления? Какова связь между нами? Что значит человек в длинном одеянии, пожалуй, за сутки во всем этом не разберешься. В следующий раз, если только он будет, постараюсь сохранить побольше спокойствия, смелости и быть более аполитичным. 21 мая 60-го года. Вечер. Лежал глубоко расслабившись поздно вечером в спальне. Вибрации начались плавно. Вскоре заметил у себя на теле, кажется, не физическом, чью-то маленькую ногу. Почувствовал какое-то тельце, прильнувшее ко мне. Осторожно пошарил вокруг, не физически, и нащупал у себя на спине чью-то спинку. Легонько похлопал по плечику, надеясь на понимание. Осторожно приподнял тельце и оттолкнул его от себя. Подождал, но оно не возвращалось и не делало попыток приблизиться. Не желая искушать судьбу, вернулся физическое тело, сел и сделал эту запись. 27 мая 60-го года. Вечер. Выйдя из тела снова, почувствовал у себя на спине уже знакомые мне эластичные существа. Ни слов, ни действий, одно лишь тельце, пригревшееся на моей спине. На этот раз я уже так не испугался и принялся потихоньку стаскивать эту штуку. При этом, по совету нескольких своих знакомых, более религиозных, чем я, молил Бога о помощи. Как и в прошлый раз, оно растягивалось, но целиком не отставало. Я вспомнил, как мысленно представлял огонь, и что это не очень-то помогло. Решил попробовать с электричеством. Представил себе два конца провода высокого напряжения и мысленно ткнул их в бок той части существа, которую я уже стащил со спины. Оно тут же осело, обмякло и как будто умерло. Вслед за этим что-то похожее на летучую мышь с писком пролетело мимо моей головы и вылетело в окно. С глубоким облегчением спустился к физическому телу, вошел в него и сел физически. 25 августа 60-го года. Вечер. Вот и на этот раз то же самое. Только отправился в путь, как несколько штук тут же прилипли к различным частям моего тела, не физического. Говорю «штук», потому что было абсолютно темно, и я ничего не видел. Это похоже на небольших рыб, дюймов по 8-10 в длину. Они приклеиваются совсем как рыба прилипала, океанский паразит. Я оторвал их и оттолкнул как можно дальше, но они тут же вернулись. Они не были агрессивны, просто мешались. В конце концов, чтобы отделаться от них, вернулся в физическое тело. 3 ноября. 61-го года. Вечер. Узнал кое-что новое о прилипалах. Оказывается, существует почти целый слой, населенный ими. Иногда приходится проходить через него, но чаще всего нет. Или же минуешь его так быстро, что даже не замечаешь этого. На этот раз я остановился прямо посреди него, и рыбы, привлеченные мною, закишели вокруг. Вместо того, чтобы реагировать, как в прошлый раз, я застыл на месте и стал просто ждать. Через несколько секунд они отделились от меня и удалились. Больше ничего, лишь мрак вокруг. Стоило мне начать двигаться, как они появились снова. Остановился, стал ждать. Опять исчезли. Тогда решил двигаться медленно. Вернулись всего лишь одна-две, поднявшись наверх, отправился в другие места. В общем, ощущение было такое, что я оказался в роли наживки в океане, кишащем рыбой. 13 июля 60-го года. Ночь. Этот эпизод нужно записать. Обязательно. Может пригодиться. Поздний вечер. Гостиничный номер в Дурхаме. Жена рядом со мной в постели. Уже было засыпал, как вдруг ощутил присутствие в комнате кого-то или чего-то. Не успев даже сообразить, в чем дело, я стремительно вскочил с постели, чтобы защитить себя и жену. В тот же миг на меня напало нечто, в темноте для меня невидимое. Оно дралось, как животное, то есть пыталось кусаться и царапаться. Казалось, мы катались по комнате целую вечность. В темноте ничего не было видно, а, может быть, у меня были закрыты глаза. Лишь с огромным напряжением мне удалось шаг за шагом оттеснить его к окну и вышвырнуть вон. По всей видимости, человеческих качеств и разума оно лишено. Самое обычное животное, вроде большой собаки, футов 4 в длину. Только когда все было кончено, и я стоял у окна, до меня дошло. Да ведь я же не в физическом теле. Рука свободно прошла через закрытое окно, подплыл к постели, там под одеялом лежали два тела, приблизился к часам на ночном столике и посмотрел на светящийся циферблат 2:35. Вспомнил, что лежу у ночного столика, подплыл к своему физическому телу, спустился вниз, перевернулся и вошел в него. Сел физически. В комнате тихо, темно и пусто. Поглядел на часы на ночном столике, примерно 2:38. 27 октября 60 года. Ночь. Лег спать усталым поздно, примерно в 1:30 ночи. Мысленно дал себе установку ничем не заниматься. Едва стал засыпать, не заметил ни провала в сознании, ни отделения от физического, хотя непосредственно перед этим появилось чувство разрядки. Как что-то напало на меня. Что это было, я не видел. Каких-то индивидуальных качеств не ощутил. Понял лишь то, что это нечто с невероятным ожесточением стремится забрать что-то, принадлежащее мне, а для этого ему прежде нужно разделаться со мной. Не столько даже с физическим «я», сколько с моим «я», обладающим способностью действовать независимо от физического тела. На борьбу с животным бой не походил. Это был поединок без правил, молчаливый, чудовищно стремительный, в ходе которого противник использовал малейшую слабость с моей стороны. Я был ошеломлен и поначалу дрался без особой злости, просто защищался. Однако это нечто не пропускало ни одного из моих нервных центров. И иные из наносимых им ударов и захватов были необычайно болезненны. Я понял, что если не дам отпора, потерплю поражение, равносильное потере своей сущности, и стал драться отчаянно, с такой же силой и яростью. Напавшее на меня нечто знало все мои слабые места и наносило удар именно туда. Казалось, бой идет уже несколько часов, и я стал понимать, что и в самом деле могу проиграть. Вечно это длиться не могло. Только тут я сообразил, что я почему-то не в физическом теле. Продолжая драться, я стал подбираться поближе к своему физическому телу. Когда мы оказались прямо над ним, я нырнул в него. Никакого иного способа избежать поражения я не видел. Открыл глаза физически и сел. В комнате было тихо и пусто. Простыни не измяты, значит, никакого физического движения в реальности не было. Жена спокойно спала рядом, встал и прошелся по комнате, выглянул в прихожую. Все как будто в порядке. Возможно, это был сон, только уж слишком яркий и совсем не похожий на обычные сновидения. Я давно научился распознавать чистые сновидения, назначение которых сводится к снятию накопившегося за день напряжения или глубокого внутреннего беспокойства, и которые можно сравнить с радиопомехами или бессмысленной болтовней. Совершенно отчетливое восприятие реальной обстановки комнаты в сочетании с сознательным контролем за своими действиями, по-видимому, говорит против предположения, что это сон. Прежде чем снова лечь в постель, минут 20 приходил в себя. Сразу же засыпать, разумеется, не хотелось, так как продолжать бой не было никакого желания. Каким образом избежать повторения случившегося, я не знал, и потому решил попробовать единственное, что мне пришло в голову. В противном случае оставалось бодрствовать всю ночь, но сил на это у меня уже не было. Лежа в постели, я стал повторять: «Мои разум и тело открыты только созидательным силам. Во имя Бога и добра я засыпаю нормальным, спокойным сном». Повторив эти слова по меньшей мере раз 20, я, наконец, заснул. Те, кто хорошо меня знают, подтвердят, что если, пусть даже в поисках защиты и помощи, я пошел на такие формулировки, значит, ситуация и в самом деле была серьезной. Направду, никакого иного выхода у меня не было. Анализируя происшедшее задним числом, я так и не могу найти никакой альтернативы. Я не знаю ни способа, ни места, ни человека, ни религиозной практики, в которой я был бы сведущ, ни лекарства, ничего бы то ни было иного из известного мне мною пережитого или слышанного, что абсолютно гарантировало бы защиту от того, что на меня напало. В данном случае имело место не просто сопротивление агрессии, пусть агрессор и неизвестен. Сработал тот самый механизм самозащиты, который включается, когда ночью в джунглях на человека нападает животное. Тогда в разгаре схватки некогда размышлять, как именно драться, некогда задумываться, кто именно напал. Подвергшись нападению, человек спасает себя всеми доступными ему средствами, сражается отчаянно, не думая, как, почему, с кем. Неспровоцированность нападения сама по себе служит для него доказательством того, что совершивший его – злодей, ибо только злодей может поступать подобным образом. Отпор дается автоматически, инстинктивно, с единственным желанием выжить. В основе понимания того, что нельзя подчиниться кому-либо или чему-либо, чье поведение – явно неспровоцированное нападение, слепая жажда убийства, вызывает отвращение. Сноска. В последнее время посещения демонов стали реже.